История о пиве из Чили. Компания Heineken построила в Чили современный пивоваренный завод и начала выпуск новой марки пива под названием «Беккер». Идея состояла в том, чтобы предложить продукт высокого качества по более доступной цене, схожей с ценой лидера рынка марки «Кристалл». Как вы, наверное, догадываетесь, появление Heineken на чилийском рынке встретило яростное сопротивление со стороны местных пивоваров. Однако, когда трубы протрубили отбой, исследователи установили, что потребители с высоким уровнем дохода отдают предпочтение пиву «Беккер». Они ценят пиво мирового уровня качества. Они могут позволить себе любое пиво. Мы советовали компании воспользоваться потребительскими предпочтениями и дифференцировать марку как напиток для высшего сегмента рынка, а также для всех тех, кто стремится в него попасть. Словесно данное предпочтение выражалось очень просто. «Беккер» — пиво, которое предпочитают люди со вкусом. Вы ведь не сомневаетесь в своем вкусе?